От огромной ракеты теперь оставался только лунный модуль, состоявший из ступеней коррекции и торможения, где сидел Дима Матюшевич, и спускаемого аппарата, то есть попросту лунохода на платформе. Чтобы не тратить лишнее горючее, обтекатель отстрелился еще перед разгоном с орбиты спутника, а за бортом лунохода теперь был открытый космос. Лунный модуль летел как бы задом наперед, развернувшись главной дюзой к Луне. И постепенно в моем сознании с ним произошло примерно то же, что с прохладным лубянским лифтом, превратившимся из механизма для спуска под землю в приспособление для подъема на ее поверхность. Сначала лунный модуль все выше и выше поднимался над землей, а потом постепенно выяснилось, что он падает на Луну. Но была и разница. В лифте я и опускался, и поднимался головой вверх, а прочь с земной орбиты я понесся головой вниз. Только потом, примерно через сутки полета, оказалось, что я уже головой вверх, все быстрее и быстрее проваливаюсь в черный колодец, вцепившись в руль велосипеда и ожидая, когда его несуществующие колеса беззвучно врежутся в Луну. У меня хватало времени на все эти мысли, потому что мне ничего пока не надо было делать. Мне часто хотелось поговорить с Димой, но он все время был занят многочисленными и сложными операциями по коррекции траектории. Иногда я брал трубку и слышал его непонятные отрывистые переговоры с инженерами из ЦУПа. 43 градуса, 57, тангаж, рысканье. Некоторое время я все это слушал, потом отключался. Как я понял, главной Диминой задачей было поймать в один оптический прибор Солнца, в другой — Луну, что-то замерить и передать результат на Землю, где должны были сверить реальную траекторию с расчетной и вычислить длительность корректирующего импульса двигателей. Судя по тому, что несколько раз меня сильно дергало в седле, Дима справлялся со своей задачей. Когда толчки прекратились, я подождал с полчаса, снял трубку и позвал. «Дима! Алло!» «Слушаю», — ответил он своим обычным суховатым тоном. «Ну чего, скорректировал траекторию?» «Вроде да». «Тяжело было?» «Нормально», — ответил он. «Слушай», — заговорил я, — «а где это ты так наблатыкался с этими градусами? У нас ведь на занятиях этого не было». «Я 2 года в ракетных стратегических служил», — сказал он. «Там система наведения похожая, только по звездам. И без радиосвязи. Сам все считаешь на калькуляторе». «Ошибешься — и пиздец. А если не ошибешься?» Дима промолчал. «А кем ты служил? Оперативным дежурным, потом стратегическим». «А это что значит?» «Ничего особенного. Если в оперативно-тактической ракете сидишь — оперативной, а если в стратегической — тогда стратегически дежурный. Тяжело? Нормально. Как сторожем на гражданке. Сутки в ракете дежуришь, трое отдыхаешь». «Так вот почему ты седой. У вас там все седые, да?» Дима опять промолчал. «Это от ответственности, да?» «Да нет, скорее от учебных пусков», — неохотно ответил он. «От каких учебных пусков?» «А, это когда в известиях на последней странице мелким шрифтом написано, чтобы в Тихом океане не заплывали в какой-то квадрат, да?» «Да». «И часто такие пуски?» «Когда как, но спичку каждый месяц тянешь. 12 раз в год. Вся эскадрилья 25 человек. Вот и сидеют ребята. А если тянуть не захочешь? Это только так называется, что тянешь. На самом деле перед учебным пуском замполит всех обходит и каждому по конверту дает. Там твоя спичка уже лежит. А что, если там короткая? Отказаться нельзя? Во-первых, не короткая, а длинная. А во-вторых, нельзя. Можно только заявление написать в отряд космонавтов. Но это сильно повести должно». и многим везет. Не считал, мне вот повезло».